сделанное Неру в свойственной ему деликатной форме замечание о том, что не следует применять подобные методы. «Одно дело Неру, его политика», — рассуждал Хрущев. «Он нейтралист и поэтому занимает позицию между социалистическими и капиталистическими странами. А совсем другое дело классовая пролетарская дипломатия». Между прочим, я слышал и другое объяснение от сына Хрущева, Сергея Никитича. Во время нашей общей встречи с упомянутым Джимом Блайтом, которая произошла в конце 1988 года в ресторане Центрального дома литераторов, он рассказывал, что Хрущев попросту не видел ничего необычного в подобной акции. Он считал, что в Америке с ее шумными грубыми нравами, где могут освистать любого певца или политического деятеля, такие формы протеста вполне нормальны. Мне не довелось быть во время этой поездки Хрущева в Америке, но в своем кругу советников мы обсуждали его выступление в ООН и этот странный жест, и, как ни старались, не могли найти ему ни объяснения, ни оправдания. Укреплялось впечатление о Хрущеве как о человеке прогрессивном, но не вполне уравновешенном, которому еще предстоит набраться опыта в общении с лидерами современного мира. Вообще говоря, работа наших республиканских и областных секретарей, их фактическая отрезанность от международных контактов были самой плохой школой дипломатической деятельности. Между тем, еще во времена Сталина стала складываться практика, которая потом развелась и закрепилась при Хрущеве и Брежневе, направлять на дипломатическую работу именно руководителей партийных организаций областей или республик, как правило, в чем-то проштрафившихся. Конечно, некоторые из них осваивали дипломатию, особенно если они предварительно проходили стажировку в Министерстве иностранных дел, но большинство продолжало действовать привычными для них методами. В социалистических и так называемых странах социалистической ориентации это наносило немалый вред, поскольку к их мнению по вопросам внутренней политики прислушивались местные руководители. А мнения эти формировались под влиянием представления о советской модели социализма и сталинских стереотипов. В отношениях со странами Запада такие дипломаты нередко страдали упрощенным подходом, примитивизмом, не говоря уже о нарушениях привычных дипломатических форм. Так что Хрущев был довольно типичен как представитель этой партийной дипломатии, находившейся в контрасте с обычной советской дипломатической службой. Вообще говоря, американцы, как представители богатой и могущественной державы, в те времена всегда недооценивали то, что испытывают посланцы других народов. Я уже не говорю о малочисленных нациях, но даже руководители такой великой державы, как СССР, были чрезвычайно чувствительны к любому проявлению превосходства американцев. Хрущев не составлял исключения. Напротив, как раз с него в особенности и начинаются не просто великодержавные, скорее супердержавные амбиции, как прямое подражание стилю американских руководителей. С этой точки зрения чрезвычайно показательны его чувства перед поездкой в Соединенные Штаты. Уже в те времена, когда готовилась поездка, я часто слышал от помощников Хрущева, как беспокоится их шеф по поводу процедуры встречи. Дело в том, что Хрущев был тогда председателем Совета Министров, а не президиума Верховного Совета СССР. Он выступал как руководитель правительства, а не глава государства. Следовательно, процедура встречи могла быть на порядок ниже, чем если бы в Америку приехал председатель президиума Верховного Совета СССР. И вот Хрущев по дипломатическим каналам вступил в переговоры с американской администрацией, настаивая на том, чтобы его рассматривали как руководителя и партии, и государства. Без обиняков он давал понять, что процедура его приема должна быть такой же, как процедура предполагавшегося приема Эйзенхауэра в Москве. Вопрос, казалось бы, маловажный и второстепенный, но для Хрущева он приобретал значение какого-то сильного.